Глава 69. Нам срочно нужно поговорить. Аарон. Не понимал, что происходит. Вот вроде мы нежились в объятиях друг друга, наслаждаясь близостью тел. И тут Лёля словно стала сама не своя, говоря якобы со своей дракейной. Но такого ведь не может быть. Мой Арагон ведь этого не умеет. Мысли потоком нахлынули на меня, напоминая о том, что Лёля и Дракайн — это абсолютно другая. На нас совершенно не похожа. Кто знает, какие секреты скрываются внутри неё. Было жутко волнительно и глупо скрывать. Присутствовало некое беспокойство за любимую. Но я не стал мешать, наблюдая, как она мечется по купальной комнате, ведя беседу со своей Дракайной. Рамин. Красивое имя. «Расскажи мне». Взволнованно дышала половина моей души. «Рамина, расскажи мне всё. Ты правда можешь превратить Леонессу и Мальену в настоящих дракайн?» «Что?» От услышанного я опешил, подаваясь вперёд и не сводя взгляда с хрупкой девушки, слова которой поразили до глубины души. «Серьёзно?» — ахнула любимая, прикладывая ладони к области сердца. К слову, оно у меня заколотилось с такой силой, что ничем не передать. Говорить о том, что происходит нечто невероятное, даже не стоило. Передо мной взволнованно расхаживала из стороны в сторону девушка, которой под силу обернуться настоящей дракайной. Это ли не доказательство того, что наш мир вскоре ждут серьёзные изменения, которые будут только к лучшему? «Ты...» — с заиканием чуть ли не кричала Лёля. «Но почему ты молчала?» Я не мог больше сидеть в купели, поднимаясь на ноги и покидая её. Подхватив ещё одно полотенце, обмотал его вокруг бёдер. «Аарон!» — кинулась ко мне любимая, глаза которой были широко распахнуты. «Нам срочно нужно отыскать Леонессу и твоего брата». Не знаю, как мне в такой ситуации хватало сил выглядеть собранным и стойким. Я держался как мог, желая накинуться на Люлю с расспросами. Но это было бы неправильно с моей стороны, как и показало бы меня не в лучшем свете. Сейчас любимой требуется моя поддержка, а не поток вопросов. И я дам ей её. Кивнув, дотронулся до округлых плеч девушки, нежно погладив их большими пальцами. А затем, поймав её за ладонь, потянул за собой в комнату. Нам нужно переодеться. Не идти же замотанными в мокрые полотенца. Чем мы и занялись в следующую минуту. Нужно было видеть, как Люля поспешно натягивает на себя нижнее бельё, абсолютно меня не стесняясь. Было так приятно осознавать это. Арагон, нужно отдать ему должное, не вмешивался. Тихонько наблюдая за своей парой, которую признал почти сразу, стоило Люле появиться в этом мире. Каким же я был глупцом, что не слушал его ранее. Не понимал и даже не пытался понять, занимаясь самокопанием. Появление иномерянки сбило меня с толку, а её красота и притягательный аромат путали мысли. Из нас двоих только Арагон сразу осознал, чего хочет, а я, словно самый настоящий идиот, не прислушивался к нему, пытаясь контролировать. «Я поняла. Хорошо, я тебя поняла», — бормотала Лёля, пытаясь извернуться и справиться с крючками на корсете платья. «Давай помогу». Поспешил к любимой, стараясь не мешать ей, но быть рядом, оказывая необходимую помощь и поддержку. Лёля замерла, кивнув. Не двигаясь, смотрела куда-то в сторону. И моя интуиция подсказывала, что она слушает свою дракайну, которая что-то рассказывала ей. Наблюдая за ней, с каждой секундой всё больше приходил к мнению, что это непростая дракайна. И дело здесь не в цвете чешуи и умении обращаться с человеком. Другое. Было определённо что-то другое. Наспех замотав волосы на макушке, Лёля воткнула в них пару шпилек. Чуть тряхнув головой, отчего несколько прядей упало вдоль скул. «Сойдёт», — буркнула она, бегло глянув на себя в зеркало. «Бежим». Схватив за руку, любимая потянула меня за собой, рывком распахивая входную дверь. «Госпожа?» Тут же предстала перед нами Мальен, что охраняла вход в покое. «Там много слуг и стражей вас караулят». Мне не понравились эти слова, как и Арагону, что недовольно рыкнул. Стоило увидеть неподалеку прислугу, и все поспешности намерянки с желанием как можно скорее увидеть королевскую читу отступили. А вместо них появилась собранность и сдержанность. Лёля благодарно кивнула, а затем неторопливо направилась в сторону лестницы. Я шагал рядом с ней, не собираясь заводить разговор посреди коридора, где посторонних ушей предостаточно. Она так и держала мою руку, и это бросалось в глаза прислуге и стражам, провожающим нас взглядами. Как же они злили, неимоверно. Но я мог их понять, пусть и испытывал при этом нешуточное раздражение. Если прикасаться к моей паре и нельзя, то смотреть на нее запретить невозможно. Лёля согласилась выйти за меня. Никто не посмеет на нее претендовать. А те, кто осмелится, распрощаются с жизнью мгновенно. Мы направлялись в тронный зал, ведь Мальен узнала у стражи, что именно там находится королевская семья. Не стал строить догадки и предположения, принимая решение дождаться момента, когда Лёля сама обо всем расскажет. Лестничный пролет, коридор, взгляды стражи и слуг, что при виде меня тут же опускали глаза в пол. И вот перед нами предстали двустворчатые массивные двери с резным узором по центру. Распахнув их, мы шагнули внутрь. «А мы вас заждались», — широко улыбнулась Леонесса, при виде нас поднимаясь с трона и спускаясь с возвышения. «Ужин уже вот-вот будет готов. Нам нужно с вами поговорить». Последовал примеру своей супруги Реймон, следуя за ней. «И нам», — кивнула Лёля, лицо которой было серьезным и непроницаемым. «Что-то случилось?» — тихо шепнула королева, подойдя ближе. «Не то чтобы случилось», — любимая легонько прикусила нижнюю губу, отчего мое сердце пропустило удар. «Тогда, если вы не против», — взял слово его величество. «Сначала позвольте высказаться нам с Леонессой». Реймон подал знак страже и слугам, которые в следующее мгновение покинули тронный зал. «Это очень важно, и мы надеемся, что вы не станете отказываться от нашего предложения».